Глава 23. Жизнь 9. Знакомое насекомое. Зеркальный хамелеон, или просто хамелеон, интересное умение. И хотя читер получил его достаточно давно, на практике, увы, толком освоить не успел. Но, сидя в радуге, он не только наблюдал за тем, как Март пиво поглощает. Подыскал себе занятие поинтереснее. В радуге была библиотека. Точнее, помесь магазина с библиотекой. Располагалась она прямо напротив пивного офиса, так что грех не заглянуть. Книги там можно было брать на прокат или покупать. Стоило это удовольствие недорого, посетителей почти не наблюдалось, потому процветание бизнесу не светило. Читера уже после второго посещения признали завсегдатаем, что давало бонусы в виде разговоров с владельцем и ценных советов с его стороны. Тот игрок знал много интересного, плюс книги для него хобби, еще из прошлой жизни. Вроде как до попадания на континент писал их сам, причем по меркам его нищей страны, успешно. То есть на этой теме ухитрялся зарабатывать какие-то копейки, как и здесь. Не изменил старым привычкам. Тяга читера к знаниям хозяину магазина импонировала. Читателей без того немного, а тех, кто ищет... Не пустые боевики про мускулистых спецназовцев и эротику с принцами для никому не интересных домохозяек, вообще единицы. Потому и книги правильные подсовывал, и от себя рассказывал то, что никто нигде не догадался записать. В том числе редкие материалы по умениям. У него даже был набор своего рода каталогов, составленных разными игроками. Чего там только не встречалось – тысячи и десятки тысяч способностей, самых невероятных, самых полезных или полностью пустых, странных и очень странных. Как вам, например, класс умений под общим названием «Пурген»? Одно из них позволяло носителю вызывать на несколько секунд расходящуюся кольцевую волну, которая радикально расслабляла сфинктеры в радиусе десятков метров. Даже пример был приведен, как загнанный в угол новичок, отбиваясь от враждебно настроенных игроков, применил его и, пользуясь замешательством пострадавших, бросился бежать. Лишь двое принялись его преследовать, несмотря на проблемы со штанами, и были застрелены другими игроками, принявшими обгадившихся за низовых зараженных. Ну да, одежда на месте, но кое-где выглядит характерно. Ясное дело, начинающие бегуны гонят новичка, а новичку помочь – святое дело. Про хамелеон и схожие с ним умения тоже много чего написали. И читер все это изучал с повышенной внимательностью, потому знал, что можно делать, что нельзя. Нахватался полезных деталей, понимал то, до чего на личном опыте и за полгода не додумаешься. Игрок, которого читер сейчас преследовал, передвигался вдоль границы города. Мертвяки здесь не попадались, но могли его заметить со стороны застройки. Там тварей хватало. Укрытий здесь не так уж и много, поэтому человеку приходилось туго. Он, используя все возможности, направлялся к жиденькой полоске сосняка, тянувшимся до границы мертвого кластера. Скорее всего, его целью являлась чернота, а это кратчайший и наиболее безопасный путь к ней. Передвигайся, читер, с такой скоростью, нечего и думать догнать, а уж перехватить тем более. Но к читеру проблемы преследуемого не относились. Под хамелеоном он нагло шел во весь рост, почти со скоростью ничего не опасающегося человека. Следил лишь за тем, чтобы на открытых местах держаться между ближайшим скоплением зараженных и монотонно зеленым подножием хребта. На однородном фоне человека, прикрытого таким умением, издали засечь, возможно, разве что чудом. Если говорить не о самых развитых тварях, им здесь вообще ничего не светит. Так, почти не рискуя, успел первым добраться до сосен. Неспешно прошелся по зарослям, выбрал место, которое преследуемый обходить не станет, и занял позицию между кустов. Сюда он сунется почти наверняка. Все прочие варианты прохода куда заметнее. Читеру даже подождать пришлось. Вроде продвигался неспешно, а опередил здорово. Через 5 минут расслышал хруст тончайшей ветки, неосторожно угодившей под ногу. А вот что-то промелькнуло в переплетении зелени. Игрок пробирался по реденьким зарослям почти бесшумно. Похвально, учитывая то, что здесь вся земля завалена сучьями, да и низеньких кустарников столько, что местами ступить некуда. Перед позицией читера игрок внезапно остановился и уселся на пенек. Закатал штанину брюк, затасканных до такой степени, что только напугало годятся. Оголил голень, перемотанную грязным от крови бинтом. Поверх него она была замотана в пищевую пленку. Обычное дело для тех, кто пытается скрыть запах от ран. И бинтов, и пленки в этом случае явно маловато. Твари такое лакомство способны учуять издали. Человек это понимал, судя по тому, как поморщился, да еще и выругался одними губами беззвучно. «Привет, жук! Не поделиться аптечкой?» — вежливо поинтересовался читер. Танкист подпрыгнул так, что едва не врезался макушкой в сухой сук, а тот, между прочим, высоковато над землей протягивался. Еще в воздухе ловко извернулся и выставил перед собой пистолет-пулемет, с толстенным набалдашником кустарного глушителя. Стрелять не стал, просто направил его на то место, где только что стоял читер, и замер в напряженной позе, не понимая, куда тот делся, но догадываясь, что дергаться не стоит. А он успел переместиться на 1.5 метра дальше и взирал за действиями жука сбоку, с интересом и без опасения. Несколько секунд ничего не происходило, а затем жук осторожно осведомился. «Читер?» Тот шагнул к нему, приставляя нож к горлу, одновременно отключая хамелеон и второй рукой хватая за предплечье. «Да, это я. Не дергайся». «Так я и не дергаюсь. Ни хрена себе у тебя хватка. Много качался?» «Много». «Убери нож. Я свой». «Твои коня во враге доедают». «Вижу, ты больше не танкист. Шпионы перекрасился». «Какие шпионы? Читер, ты чего? Остынь!» «Так я и не нагревался». Жук демонстративно медленно положил пистолет-пулемет на землю и пояснил. «Я просто предупредить вас хотел, вот и бежал. Не пойму, почему вы все еще здесь. Вы уже возле ступени должны быть». «О чем предупредить?» «Вас там ждут. Перехватят». Читер выразительно повел головой в сторону загадочного обрыва. «Там, что ли?» «Да». «Кто перехватит?» «Рассказывай давай. Все рассказывай». «А можно нож убрать? Со мной проблем не будет. Если хочешь, можешь и пистолет забрать, и руки связать тоже можешь. Меня напрягает с тесаком у горла болтать, но связанные руки напрягают меньше». «А меня напрягает то, что ты к нам на хвост приклеился. Где твой танк, жук?» «Блин, читер, я ведь именно это и хочу рассказать. Ты сам не даешь. Нет, у меня больше танка». «Только не говори, что успел его продать. Не поверю». «Ладно», — кивнул жук. «Попробую коротко и ясно. В экипаже у меня есть парень один с интересным умением. Ну, то есть был в экипаже. Умение редкое, оно завязано на наблюдательности. Не ментат, но может увидеть то, что некоторые прятать умеют. Понимаешь, о чем я?» «Нет». «Ты что, не в курсе?» «В курсе чего?» «Да в курсе того, что у тебя в отряде три рыла, не те, кем кажутся». «В смысле? Поясни». Жук закатил глаза. «Да твою ж мать! Да ты и вправду не при делах! Откуда у вас эти три рыла взялись?» «Ты о ком?» — уточнил читер, и без того догадывающийся, о ком идет речь. Но спросить не помешает. «Гангрена? Домовой и Соска. Я о них. Они не те, кем кажутся. Они спрятали почти все данные о себе». «И кто они?» — с нескрываемым скепсисом уточнил читер. «Элитники замаскированные». «Ну ты сказанул», — ухмыльнулся жук. «Да обычные игроки, ничего сильно особенного. Просто среди них есть человек с маскирующим умением. Не та маскировка, с которой ты меня подкараулил сейчас, а та, которая меняет внешность и прозвище. Даже номер изменять умеет. Не полностью, конечно, но все равно это очень сильная штука. Редко такие приличные маскировщики встречаются. Толку от них немного, ведь против мертвяков и ботов такие фокусы не срабатывают. Но применение найти можно. Они часто у муров живут красивой жизнью. Ведь если надо в нормальный стаб сунуться, там приходится перекрашиваться. Ты хочешь сказать, что у нас в отряде три мура? Да ну, брось, откуда тут муры возьмутся? В этом регионе они только на юге попадаются, да и то попробуй еще найди. Как-то у них не сложилось здесь закрепиться, но и мы к ним сильно не лезем, потому что все боятся подбираться к Нолдам. Получается, у нас с этими псами почти мирный договор. Только никто ни о чем, ни с кем не договаривался. Давай обойдемся без лекции о роли муров в общественной жизни вашего клоповника, потребовал читер. Я так и не понял, кто нас собрался перехватывать и зачем оно ему надо. И почему ты решил предупредить, тоже не понял. А это я должен знать. Должен. Это в твоих же интересах. На последних словах читер чуть надавил на шею. Нож не сказать, что сильно острый, но все равно страшновато. Жук продолжил изменившимся голосом. Успокойся, все нормально. Сейчас я все расскажу. Помни, я помочь хотел. Я ведь фанат твой. Скажи только, пожалуйста, ты и правда не в курсе? Не знал про этих трех? Мне тоже это надо знать, я ведь просто не смогу нормально прояснить за них. Слишком долго придется рассказывать. Это всего лишь какие-то бродяги, которых мы случайно подобрали в последний день, когда выезжали из Радуги, — ответил читер. Прямо перед выездом подвернулись. До этого мы их знать не знали. И зачем вам бродяг брать? У вас ведь серьезный отряд. Да к вам в очередь должны становиться. Я о нормальных игроках. Я бы и не взял, — признал читер. Но у нас такие вопросы решает Март. Он решил, что нам пригодится целитель. Вот и взяли. «А как вы их вообще нашли?» — жадно спросил Жук. «И где?» «Здесь вообще-то я допрашиваю, а не ты», — начал закипать читер. Спокойнее. Если это ваша тайна, не отвечай. И если не тайна, расскажи. Так мне будет проще объяснить, во что вы вляпались». «Это не тайна. Наш сапер их нашел. Наверное, в каком-то притоне встретились, в самом недорогом. Он любитель по всяким дырам шастать. И вы не знали их настоящие прозвища? Мы их знаем как Гангрену, Домового и Соску». «Да хрен там!» «Вот ведь тупые. Они даже прозвища сильно прятать не стали. Похожие оставили, особенно у Ганга. Хотя кто их знает, может, это все, на что они способны?» «Мне ответы нужны», — напомнил читер. «И нужны прямо сейчас. Размышления свои на будущее оставь, если у тебя будет будущее. Их зовут Ганг, Огонь и Сойка. Сойка — мощный целитель, очень мощный. Не в каждом регионе такой есть. Это мне так сказали, когда разборки пошли. Ее прикормили северяне, она у них хорошо жила, но недолго. Точно не знаю, но вроде как ее дружок, Ганг, решил, что черти станут платить больше. Черти до недавних времен были здесь главной силой. И все шло к тому, что они постепенно весь регион нагнут. По сути, только на востоке и севере их серьезно отшивали. Ганг Сойку повел сюда. И приятеля прихватил, Огня. У него как раз есть умение маскировочное. Они изменили внешность и прозвище, но пока добирались до чертей, случился ты, читер. Черти тут резко стали непопулярными. Из-за этого все изменилось. Совсем другие расклады. Теперь восточникам придется бодаться с северянами. Или объединяться с ними, потому что неписи что-то непонятное мутят. Это напрягает. У них на западе все крепко схвачено, а это серьезно. Чертям ваша троица идти уже не могла, а с северянами отношения испорчены. Я так понимаю, у Соски контракт с ними был или что-то в этом роде. И этот контракт нарушен. Северяне теперь всех троих ищут везде, где только можно. Хорошую награду предложили. А они, получается, где-то в Радуге затаились и подыскивали варианты. Вы — хороший вариант. Сильная группа, известная, вас здесь уважают. И вы собрались в другой регион. А ты же знаешь, другой регион — это как другая планета. Там уже не каждый поиск достанет. «Что-то не сходится», — нахмурился читер. «Я не знаю детали», — напрягся Жук. «Я вообще не в теме этих поисков. Мое дело — танк, а не людей за награду искать. Что услышал, то тебе и передал. Сам ничего не выдумывал». «Да нет, это я к тому, что прятались они плохо. Целитель — редкая профессия. Такие игроки привлекают внимание. Зачем выдавали себя?» «Этого я не знаю. «Это саперы вашего, спрашиваете. Очень может быть, что когда они узнали, кто он и откуда, тогда и намекнули насчет соски. Только ему сказали, а с другими помалкивали. Им ведь надо было как-то вас завлечь, показать свою полезность». «Ну, хорошо. Может и так», — признал читер. «А что там дальше? Где твой танк? Кто нас караулит? Что вообще происходит? Давай, давай, все говори». «В общем, мой механик-водитель срисовал их. Способности у него такие есть. Заглянул им за ширму, которую дымовой поставил, снял ID и настоящие прозвища. Он тоже человек простой, но любопытный. Заинтересовался, почему они прячутся. Спросил по чату знакомого безопасника насчет этих троих. А вот безопасник был в курсе заказа северян. Деньги там приличные, обещанные, плюс северянам услугу оказать. Это сейчас интересная тема. Вместо того, чтобы Муров гонять, он примчался к нам со своей толпой, начал вопросы задавать. Ты пойми меня правильно, не отвечать я не мог. Да и не только я знал, куда вы двинулись. Экипаж тоже в курсе. А экипаж у меня новый, люди случайные, собрались. Я тоже на Востоке и месяца не провел, тоже за своего здесь не считают. В картах не особенно разбираюсь, но там почему-то были уверены, что вам только одна тропа остается. Про другие вы вроде как знать не должны, даже про нее мало кто знает. Но местные здесь живут, они просто мимо ходят, они знают пути попроще. Плюс один из моих метку на кого-то из этой троицы поставил. Метка непростая, ее не только он отслеживать может. Считай, что безопасники вас теперь за много километров срисовывают. И я так понял, они вас обогнали и ждут впереди по маршруту. Примерно понимаю, где ждут». «И ты, разумеется, бросил свой танк и помчался нас предупреждать. Причем побежал другой дорогой. Хотя, как сам говорил, с картами сложности». «Да я под границей не бывал, но кое-что в местных картах понимаю. Я еще до этого начал думать, что на Востоке мне делать нечего. Не понравилось здесь, да и перспективы не очень. Как завертелось с чертями, так и решил сваливать. Не верю я, что восточники сами по себе останутся. Все к тому идет, что северяне их быстро подомнут. А я северян не люблю. Лучше не ждать, когда это случится. А тут и повод подвернулся. Я ведь и вправду ваш фанат. Вначале думал, что история про парня, который идет за своей девушкой через весь континент, это обычная фигня. Но чем дальше, тем больше подробностей становилось. Да я глазам не поверил, когда вас увидел. Наверное, глупо тогда себя повел. Да и сейчас умным не назовешь. Но я, блин, просто волнуюсь. Первый раз вижу, чтобы легенда передо мной стояла. Извиняюсь за пафос, но что есть, то есть. Я не прошу тебя мне верить. Можешь связать и посмотреть там, где я скажу. Если засада будет, поймешь, что я правду говорил. Да можешь даже меня убить, пусть будет так. Но если ты именно такой, как говорят, ты ведь сам потом пожалеешь. Сколько людей за нами отправили? Точно не знаю, но вряд ли больше десятка». «Так мало?» — нахмурился читер. «Мы ведь как бы известная группа. 10 — это ни о чем». «Там не детей послали. Там серьезные ребята. И еще им не обязательно вас всех валить. Я слышал, как приказывали, что можно слить только тех троих. Просто на респ их отправить, а остальных можно не трогать. Ну и северян об этом сразу предупредить. Не знаю как, но те как-то их на респе примут. А если не примут, это уже проблемы северян, а не наших». «Если твоим надо слить только этих троих, я не уверен, что стану возражать», — заявил читер. «Они не мои. Я теперь сам по себе», — поправил Жук. «И я бы на твоем месте не расслаблялся. Не все так относятся к легендам, как я. Говорю к тому, что эта группа может без уважения к вам сработать. Всех перещелкают, так ведь проще. Да и выгода есть. Трофеи поднимут и станут рассказывать, что слили читера с Мартом. Я за твоего друга тоже всякое слышал. Он вроде очень крутой, но вряд ли может выжигать все за сотни метров. Если наши издали сработают, ничего он им не сделает». «Где засада?» — спросил читер. «Я покажу, если карты есть». «А ты не подумал, что про твой уход уже знают?» — спросил читер. 2 + 2 сложить недолго. Группа может сменить место засады». «Не сменит», — уверенно возразил Жук. «Связь по чатам у границы почти не пашет. И еще я слил и танк, и экипаж. Больше болтать не будут». «Как-то слил?» — не понял читер. А очень просто. Вообще-то я этого не хотел. Начал втирать ребятам, что нужно валить за вами с танком вместе, что нехорошо так с вами поступать, да и вообще плохие дела на Востоке намечаются. Но эта крыса, которая безопаснику слила тему, сделала стеклянные глаза. Я понял, что он чат вызвал и пулю ему в лоб выпустил. С пулей во лбу народ почему-то не очень любит чатиться. Остальные номера не поняли, возник конфликт. Я их всех сделал, но, блин, танк при этом загорелся. Пришлось вылезать. Так и пошел на Восток. Когда найдут танк, вряд ли поймут, что там случилось. А если и поймут, то не сразу. Пока эти неудачники резнутся и все расскажут, мы успеем за границу уйти. «Вообще-то ты стоишь с ножом у горла, а не к границе идешь», — напомнил читер. «Как стою, так и пойду», — Жук подмигнул. «Если хотя бы десятая часть того, что о тебе говорят, правда, сливать меня ты не станешь. А раз не станешь, так, может, возьмешь к себе? Я могу быть полезным». «И чем ты можешь быть полезным?» «Ты ж видел, я хороший танкист». «Насчет хорошего не уверен», — резонно заметил читер. «Да и у нас в команде механик уже есть». «Я не сказал механик, я сказал танкист. Не путай меня с каким-то ремонтником». «Даже если так, танка у меня нет». «Когда-нибудь найдешь. И даже не один. Я в тебе уверен». Жук снова подмигнул. Читер уставился на полупрозрачную карту, пытаясь понять, что же это за место, на котором, по словам танкиста, устроена засада. Получилось, увы, плохо, и виной тому непонимание. Хотя за этот набор он заплатил немалые деньги. Деталей не хватало. Слишком много размытых или даже белых пятен. Да тут даже гений картографии не разберется. Может, спросить у Жука? «Слушай, а ты не можешь закачать мне свою карту?» «Я бы рад, но у меня картография даже не открыта. Без нее или без умений специальных никак. Ты ж знаешь». «Да, знаю». «Тогда просто поясни мне про засаду», — сдался читер. «Нужны детали. По моей карте не понять, что там и как». «А тебе и понимать не надо», — ответил Жук. «Это почему это не надо? Что ты вообще несешь? Для чего ты мне все это рассказал?» «Я так догадываюсь, что твои люди ушли вперед», — спросил Жук и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Или они останутся без заказанной тройки, или их вообще всех сольют. А тебе рисковать не надо. Тебе надо просто пройти через границу. Здесь прохода нет, здесь слив. Без вариантов слив, это я тебе гарантирую. Не знаю, зачем вас сюда понесло, но зря вы это. Надо разворачиваться прямо сейчас. У меня есть выход на пару серьезных торгашей. Они провезут на ту сторону спокойно. Нужен всего один день на то, чтобы добраться до моего схрона. Там у меня машина наготове и всякие припасы по мелочам. Оттуда 2 дня до барыг, если не торопиться». «А торопиться не надо. Сейчас легко нарваться на проблемы. Да и там придется немного подождать. Караваны теперь не часто отправляются. Но все будет нормально. Если пойдем прямо сейчас, максимум дней через 10 мы окажемся на той стороне». Читер спрятал нож, чуть повернулся, уставившись на восток, и задумчиво уточнил. «Говоришь, десяток за нами послали?» «Ну да, где-то так. Они точно серьезные?» «За каждого не скажу, но в целом там проверенные люди. Почти лучшая группа. И проводник у них самый крутой. Так как он знает эти места, никто на всем континенте их не знает. И знания свои в карты не сливает». «Умный ход. Его за эти знания и нанимают на все дела под первой ступенью. Если он подрядился, это, считай, плюс 50% к успеху. Я думаю, они уже хорошо меня опередили. Может, даже уже на месте сидят. Ждут твоих, если уже не дождались». Читер, продолжая неотрывно смотреть на восток, перекинул винтовку на плечо и сказал: «У меня к тебе вопрос, как к человеку знающему. Нет ли способа оказаться возле засады как можно быстрее? Желательно попасть туда до того, как там стрелять начнут». «Ты что, жить не хочешь?» — опешил Жук. Читер медленно покачал головой. «Ты какой-то неправильный мой фанат. Самую простую вещь не понимаешь. Это и есть жизнь. Вся моя жизнь».